Глава 4. Хиранья-Кашипу покоряет мир. Блаженный Нарада сказал: «Вседержитель остался доволен подвигами Хиранья-Кашипу и в награду исполнил все, о чем тот просил. Он даровал демону благословение, которых прежде не удостаивалось ни одно существо в сотворенном мире. Господь Брахма сказал: «Сын мой, ты просишь почти невозможное, и все же я удовлетворю твои чаяния. Да будет так, как ты желаешь». Одарив благословениями первого из демонов, могущественный правитель Вселенной, чье слово имеет силу действия, удалился в свою обитель, прославляемый небожителями и волхвами. А сын Дити обрел желанные блага и достоинства. Тело его ныне сияло, словно отлитое из золота, и светилось жизненной мощью. И хотя Хиранья-Кашипу получил все, о чем может мечтать смертный, он по-прежнему пылал ненавистью к Всевышнему и размышлял, как отомстить за убиенного брата. Итак, Хиранья-Кашипу расширил свою власть до пределов Вселенной. Теперь ему подчинялись все три мира — небеса, земля и преисподняя. И все их обитатели — люди, ангелы, птицы, исполинские змеи, волхвы, чародеи и пророки, мудрецы, небесные старцы, бог судьбы Яма, блюститель закона Божьего Ману, бесы и оборотни, ведьмы, привидения и прочая нечисть. Он покорил всех правителей мироздания и принудил их почитать его. Так Вселенная признала демона единовластным своим повелителем. Хиранья-Кашипу поселился во дворце Индры, в райском саду Нандане, дарованном богам для наслаждений самим Создателем. Дворец тот, некогда построенный зодчим богов Вишвакармой, был столь богато убран и чудесен, что поговаривали, будто бы в нем поселилась сама богиня удача. Лестницы дворца были выточены из кораллов, пол вымощен прозрачными изумрудами, стены выложены хрусталем, а колонны возведены из цельных каменьев вайдурьев. Над молочно-белыми ложами свисали шитые золотом балдахины, мягкие кресла и диваны были отделаны рубинами и жемчугом. В тенистых садах и аллеях, смеясь, прогуливались юные наложницы, пленяя томными улыбками своего господина. А когда они сбегали к рукотворным купелям, чтобы полюбоваться своим отражением, колокольчики на их нежных ножках заливались серебряным звоном, заставляя биться чаще сердце златовласого демона. Боги печалились благоденствию демона и смотрели мрачнее тучи. Новый же властитель упрекал и наказывал их по пустякам и принуждал являться к нему ежедневно, чтобы выказывать знаки почтения. Своим же подданным он велел величать себя не иначе, как мудрым и справедливым владыкой. Новый властитель мира был весьма расположен к горячительным напиткам. Его блуждающие медно-красные глаза и мутный злобный взгляд вызывали отвращение у окружающих, но из-за страха перед его волшебными силами никто не смел возразить ему слова. Даже три хранителя вселенной — Брахма, Шива и Вишну, дабы не прогневать демона, ублажали его и собственноручно подносили дары. «О потомок Панду! По восшествии на престол небесного царя властолюбивый демон заставил всех обитателей вселенной почитать себя. Гандхарвы, Вишвавасу и Тумбуру, волхвы, ангелы-танцовщицы, небесные сказители и даже я неустанно пели ему славу и слагали в его честь хвалебные стихи. Все человеческие сословия и уклады приносили новому правителю жертвы и богатые дары, а он, вместо того, чтобы делиться с богами, как того предписывает закон, забирал все себе. В страхе перед демоном земля о семи островов, щедрая, как небесная корова, приносила урожай, не дожидаясь, пока ее вспашут. У людей было вдоволь зерна, коровы в изобилии давали молоко, а небо услаждало взор правителя чудесными явлениями. Мировые океаны, соленый, пресный, сладкий, хмельной, молочный, из пахты и топленого масла, а также их супружницы, реки, приносили в волнах драгоценные каменья для Хираньякашипу. Межгорные долины были для него местом отдыха и развлечений. Силой своего волшебства демон заставил деревья плодоносить круглый год. Он подчинил себе также смену времен года и другие явления природы, которыми обыкновенно управляют боги. И хотя во Вселенной не осталось никого, кто не покорился его власти, Хираньякашипу был вечно недоволен и раздражен. Не радовали его ни несметные богатства, ни увеселения, ибо рабу чувств неведом покой ни на земле, ни на небесах. Не было такой заповеди, которую не нарушил бы этот гордец. В праздном самодовольстве проходила жизнь привратника Царства Божьего, некогда проклятого четырьмя юными старцами. Простые смертные тоже терпели немилость нового хозяина и, отчаявшись ждать, когда время само свергнет ненавистного демона, былые правители вселенной обратились с мольбой к непорочному. «О нетленный и милосердный владыка, услышь наши стенания! Мы взываем к тебе, в чью обитель устремляются чистые души, святые, отрекшиеся от желаний мира». Так многие дни молились боги властителю чувств Хришикеше, не сомкнув ни на мгновение века, усмирив мысль и плоть и питаясь лишь воздухом. И услышали они небесный глас, что был подобен раскатам грома, и развеял он страхи. Недоступный чувственному постижению, Господь молвил: «Отриньте страх, о лучшие из мудрых, да сбудутся ваши чаяния, да укрепится ваша вера в меня, вашего истинного владыки. Я дарую вам радость, как некогда даровал жизнь всем своим тварям. Я положу конец злодействам златовласого демона и верну вам власть в мире под солнцем. Ждать вам осталось недолго. Кто причиняет страдания богам, священнослужителям и коровам, кто пренебрегает писаниями и законом, тот не мил мне и заслуживает моей кары». Когда Хираньякашипу ополчится на своего сына, кроткого Прохладу, и будет теснить его и обижать, я уничтожу злодея, преступив благословения, дарованные ему Творцом». Блаженный Нарада продолжал. Услышав слова утешения от Верховного Учителя, небожители выразили ему почтение и возвратились в свои чертоги, радуясь скорому закату царства зла. У Хиранья-Кашипу было 4 сына. Судьба щедро одарила их всеми возможными добродетелями, но особенным благочестием славился младший сын его по имени Прохлада. Отпрыск величайшего злодея, он являл собою образец смирения и добротолюбия. Прохлада отличался необычайным благонравием и стремлением к познанию истины. Рожденный от распущенного, ненасытного до власти и чувственных удовольствий демона, Прохлада был кроток и миролюбив, как святой старец. Он никогда не давал волю чувствам и сторонился излишеств. Верный раб Божий, он был дружелюбен каждому и даже не знал слова «враг». Нуждающимся он был отцом-благодетелем, сверстником, любящим братом, а воспитателей почитал наравне с Богом. Обладая всем, о чем только может мечтать смертный, образованием, богатством, благолепием и знатным происхождением, Прохлада был чужд всякого высокомерия. В отличие от своих родичей, он не питал вражды к слугам Всевышнего. В минуты смертельной опасности он оставался невозмутим и был равнодушен к плодам призрачного мира, даже к тем, коим призывают священные писания. Ему было чуждо желание обладать чем бы то ни было. Он подчинил себе чувства, жизненную силу и был весьма рассудителен. Святые учители и поныне славят Прохладу за его добродетели. Верный слуга Всевышнего, он в полной мере обладал качествами своего господина. О государь! Когда бы мудрые не размышляли о качествах святых, они ставят в пример блаженного царевича Прохладу. Демоны гордятся тем, что он приходится им сородичем, боги же славят Прохладу как своего избавителя. Воистину, не счесть достоинств юного царевича. Он услышал о Господе еще до рождения и был очарован его личностью. Вера его в единого властителя была нерушима, точно каменная скала. С младенчества Прохлада являл безразличие к детским забавам, был молчалив и сторонился общества родных. Мыслями он всегда был погружен в образ Господа и дивился безумию мира, одержимого жаждой власти и чувственных удовольствий. Он всюду ощущал на себе ласковый взгляд Всевышнего и всегда пребывал, словно в забытье, не сознавая, где он, как сидит, как ходит, лежит, ест, пьет или разговаривает. Он даже не заботился о потребностях тела, доверив свою судьбу Господу чувств, Шри Говинде. Всегда погруженный в переживания о Всевышнем, он то плакал, то смеялся, порой его охватывало ликование, и тогда, позабыв об условностях, он пел во весь голос. Иногда, увидев пред собою образ Господа, Прохлада испытывал трепетное волнение и громко взывал к нему. Порой, ликуя, он без стеснения пускался в танец, а порой, слившись в мыслях со своим господином, подражал его забавам. иногда прохлада чувствовал прикосновение рук Господа и забывался в надмирном блаженстве. В эти часы он терял власть над собой, все его существо ликовало, слова застывали на устах, волосы на теле вздымались, и с полуприкрытых глаз ручьями катились слезы. Он возвысился над добром и злом сотворенного мира, но всякий, кто видел его, даже злодеи и демоны, становились добрее. Лотосные стопы властителя сердец — единственно, что было для него сущим. Его самозабвенное ликование переполняло радостью умы несчастных, погрязших в мирской суете. Само его имя — Прохлада, дарующий радость, было под стать его природе. Окружающие не чаяли души в юном царевиче, и лишь отец видел в нем врага и старался при первой возможности причинить ему боль. Счастье Прохлады обернулось для Хиранья-Кашипу самым большим несчастьем в жизни. Великий Юдхиштхира сказал: «О мудрый старец, за что же Хиранья-Кашипу старался досадить своему сыну? За что не взлюбил своего наследника? Разве тот смел ослушаться отца? Чем прогневал он родителя? Почему ты полагаешь, что златовласый демон ненавидел своего отпрыска? Быть может, он наказывал его в назидание, как то часто делают любящие родители? Ведь известно, что строгость родителя в будущем оборачивается для дитя благом. Отец не может ненавидеть сына, ибо последний есть продолжение первого. Если же отпрыск чтит родителя как Бога, чем же он может вызвать ненависть или даже неприязнь к себе? Разве добродетели Прохлады способны породить иные чувства, кроме обожания? Пожалуйста, о достойный, разъясни мне это недоразумение».